И славить его не так, как славят люди, которые вообще чужие своему царю или какому-то другому начальнику. Но мы сегодня благодарим его не просто как граждане неба, не просто как люди, которые кто-то научил славить кого-то. Мы сегодня славим сознательно, как дети его, как наследники святой вечности. Славу ему за это и благодарение. Знаете, есть люди, которые славят со страха. Славят, потому что им за это деньги платят. Славят по многим причинам. Но Бог дал нам сегодня такое сердце, которое с удовольствием славит имя своего Господа. Слава ему за это и благодарение. И потому в сегодняшний день, в частности, и вообще в течение этой недели, нам хочется глубже и глубже вникнуть в смысл страданий Христа и с еще большим желанием и на более высоком уровне прославлять имя нашего Господа. И в сегодняшний день Бог дал нам такую возможность. И мы будем вспоминать эту последнюю вечеру, которую Христос совершал на земле. Ученики чувствовали, что что-то приближается. И Христос им говорил, что его путь подходит к концу. Но они не хотели поверить, не хотели вложить в свое сердце, что он умрет и его возьмут. До последнего мгновения, до последней минуты, и сами были готовы сражаться за Господа, как Петр, и ни за что не могли вложить, что Христос кончит свою жизнь на кресте. Это не присуще человеку, ему хочется хорошо жить и хорошо умереть. Когда-то одна сестра, когда уже незадолго до этого она и умерла, то она все рассказывала, она не из нашей церкви была, то еще как она представляла, как ее будут хоронить. Вот я лежу, вот за мной идут, вот я так и так выгляжу. Знаете, хочется хорошо, чтобы было. Но у Христа была цель и был план. Чудесный план. Но жизнь его должна была кончиться на Голгофском кресте. Он должен быть умереть позорной смертью. И я прочитаю вот этот текст Писания, который рассказывает нам об этой последней вечере, которая была. Но у меня будет одна тема, я ее постараюсь очень долго не излагать, но хотел бы, чтобы мы что-то приняли во внимание и могли как-то по-особенному сегодня подойти к Господу, чтобы сегодня прославить Его во время именно вот этого хлебопреломления, когда мы вспоминаем последнюю вечеру, где Он много сказал, где Он напомнил, что уже хлебом будет Его тело, что питьем будет кровь Его. Это было особое служение. 22 глава Евангелия от Матфея. И я буду читать с 14 стиха. Все было приготовлено. Брат Сережа напомнил, нашли того человека, встретили, привел куда надо. И уже начинается сама вечера. А когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу, и благодарил, сказал: «Примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб, и благодарил, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечеры, говоря: «Сия чаша, и есть новый завет моей крови, которая за вас проливается. И вот рука, предающая меня со мною за столом. Впрочем, Сын человеческий идет по предназначению. Но горе тому человеку, которым он продается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы был из них, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим и так далее. Люди есть люди. Они всегда что-то приносят свое. Но я хочу обратить внимание на одну деталь или на одну сторону вот этого события. Что нужно было сделать Христу, чтобы пойти на этот подвиг Голгофский? Вы скажете, и правильно скажете, должен быть был наполнен любовью, оставить славу неба, это все да. Но я напомню одну сторону, которую и нам надо иметь во внимании, чтобы угодить Господу. Это одно из качеств нашей веры. И я вам напомню, и на эту тему немножечко скажу. Вы помните такой текст Писания? «Ибо он смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной». Почему? «И Бог превознес его и дал ему имя, превыше всякого имени под небом». Там перечислены небесные, земные и преисподние. И вот одно из условий для того, чтобы пойти на землю, чтобы, знаючи, что ожидает тебя, идти так, как Бог назначил. Это смирение. И я напомню сегодня для нас, потому что мы очень часто оскверняемся и должны на коленях просить прощения у Господа по одной причине, что у нас недостает смирения. И я начну с Евангелия от Матфея, чтобы мы сегодня могли рассмотреть себя и сказать, вот у меня вот это случилось потому, что у меня нету смирения. Мы же обычно ищем причину, почему с нами так получается. Почему мы вот это сказали, почему мы вот это сделали, почему мы так поступили. И Священное Писание говорит так. И я обращу внимание, и то, что я буду говорить, не будет новым ни для кого. Мы об этом не раз говорили. Но разговор разговором, а смирения-то нет. Проповедь проповедью. Прослушали. Но факт остается фактом, что часто из-за недостатка смирения мы и выходим из рамок. И вот Христос однажды сделал такой призыв. Когда Он призывал людей прийти к Нему, то Он сказал так, то Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30. 28 глава, 30 стих. Он сказал так. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Я дальше не читаю. Мы, наверное, сделали очень много. Но как очень много? Это по нашим меркам, потому что нам это было трудно сделать. Мы сделали то, что Господь сказал. Пришли к Нему, сказал, придите, пришли. Покаялись. И думаю, что каялись мы искренно. Мы не были лицемерами. Иначе многие из вас крещены Духом Святым. Все можно подделать. Но получить крещение Духом Святым, когда ты не возрожден, никак нельзя, потому что это не человек делает, это делает Бог. И потому, если дьявол вас обвиняет в том, что вы были лицемерами, вы каялись не так, как надо, то если сегодня у вас есть это знамение, вернее, не знамение, а подарок, это Дух Святой, то вы твердо знаете, что если даже в вашей жизни есть какие-то отклонения, которые ни вам не нравятся, ни Богу не нравятся, но они исходят не из того, что вы каялись неискренно, есть другие причины. Просто дело не доведено до конца. И не секрет, что мы очень часто теряем мир. Вот любой из нас, если он просмотрит свою жизнь, то отметит, что были и те моменты, когда, несмотря на то, что мы пришли к Господу, приняли крещение водное, Бог крестил нас Духом Святым, мы являемся членами церкви. Но сегодня не можем сказать, что у нас в сердце мир и покой. И Библия говорит, почему так получается? Часть сделана из того, что Бог нам предложил, но мы не научились быть кроткими и смиренными сердцем. А между прочим, прежде чем говорить о смирении и немножко поглубже копнуться, что такое смирение, хотя, думаю, все вы знаете, что такое смирение, на определенном уровне, в связи, так сказать, с вашим духовным ростом, но вы понимаете, что такое смириться. Я просто хочу что-то углубить на сегодняшний день. И когда я читаю Писание, и вы его читаете, вы знаете, что смирение часто делало великое дело. Я прочитаю один текст Писания. Вторая книга Паралипоменон. 33 глава. 9-19 стихи. Но Манасия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манасии, к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя ассирийского. И заковали они Манасию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в честноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил их в Иерусалим на царство его, и узнал Манасия, что Господь есть Бог. Где-то царствовал 50 или даже более лет. Это был длительный период. И Священное Писание говорит, что он не служил Богу так, как надо. Он служил идолам. Чего он только не делал. И гадал, и ворожил. И детей проводил через огонь чародейству. И поставил идолов, и там, где надо, и там, где не надо. Хотя идолы нигде не нужны. Но даже в храме он это делал мерзость. И Бог говорил один раз, говорил другой, говорил третий. Вы знаете, сам-то сам, но за тобой же стоят люди. Они тоже смотрят на тебя. И Священное Писание говорит так. Довел Иудею до того, что они стали поступать хуже, чем поступали язычники. И Манасия не мог смириться сам. Вы знаете, Бог что делает? Допускает врагу войти в землю. Ассирийский царь пришел. Вошли в город, наделали много зла. Знаете, враг, когда приходил в город, он не щадил ни малых, ни старых, никого. Манасию взяли в плен, заковали в кандалы и отвели в Вавилон. И когда Манасия увидел свое состояние, когда понял, что дальше, ну, плен, клетка. Знаете, что, будучи царем и оказаться пленником, которым никто не считается, наверное, нам этого не понять, мы никогда царями не были. Но если вы когда-нибудь были в почете, а после вас унизили, то вы поймете, как это больно. Как это трудно переносить все. И Манасия посмотрел, разобрался, и Библия говорит, и глубоко смирился, и стал умолять лицо Господа. Что интересно, Бог обратил на него внимание, услышал его молитву, и не только освободил его от кандалов, от клетки, от рабства, но посадил назад на престол. И одна причина – он смирился –